Глава 49. Катя. Когда музыка заканчивается, я подъезжаю к своему тренеру, обнимаю ее и плачу. Не зря я зашла в интернет прямо перед выступлением и прочитала плохие комментарии про себя. Они меня разозлили. Я решила доказать всему миру, что лучше Веры Орловой. А еще меня грела мысль, что где-то там, далеко, на меня смотрит Максим. Я представила, что он мной гордится. Кира Викторовна хлопает меня по спине и тоже плачет. Говорит: «Молодец, Катя, не зря я в тебя верила». Мы садимся на диван, ждем результаты, задрав головы. И когда объявляют мою оценку 188, я понимаю, что обошла не только японскую спортсменку, но и Веру Орлову. Все они уже выступили передо мной, сделали несколько незначительных ошибок. Я же откатала почти идеально. Я смотрю на турнирную таблицу, как мое имя двигается на первое место, и сердце замирает от этого момента. Шишкина Екатерина теперь чемпионка Европы по фигурному катанию, несмотря ни на что. Несмотря на критику в интернете, несмотря на то, что мне уже есть 18 лет, а другие соперницы моложе и легче. Я сделала это, и я сегодня собой горжусь. Единственное, что немного омрачает мою победу, это тот факт, что я не могу разделить свою радость с Максимом. Я могу лишь представить в своем воображении, как он обнял бы меня, как сказал бы, что я молодец. Мне действительно этого не хватает. Мы идем с Кирой Викторовной в раздевалку. Мой тренер продолжает широко улыбаться. Я никогда не видела ее такой счастливой. На половине пути она останавливается, берет меня за плечи, разворачивает к себе и говорит: «Катя, спасибо тебе за эту победу. В последнее время у меня была череда неудач. Я перестала верить в себя, как в тренера. Даже хотела уволиться». Я слушаю это с большим удивлением. Кира Викторовна всегда такая собранная и уверенная в себе, что я и подумать не могла, что у нее могут возникать такие мысли. Тренер продолжает: «Когда Орлова ушла, я думала, у меня никогда не будет больше такой талантливой ученицы. Ты мое спасение. Не зря я в тебя поверила. Но не расслабляйся. Впереди у нас Олимпийские игры. Займешь там призовое место и будешь одной из немногочисленных фигуристок, которая собрала все важные титулы за такой короткий срок». Я переодеваюсь, потом иду на награждение. Я стою выше всех, на первом месте, на втором — японская фигуристка, на третьем — Вера Орлова. Все награждение я чувствую на себе ее взгляд. Думаю о том, что на меня скоро посыплется новый хейт от ее подписчиков. Но после награждения происходит неожиданное. Вера сама подходит ко мне и поздравляет с победой. «Не ожидала, но надо признать, ты молодец. Встретимся на Олимпийских играх». После слов она сразу же отходит от меня, а я остаюсь стоять на месте. Думаю о том, что это было. Дружеский жест или предупреждение обиженной соперницы. Я возвращаюсь в свой номер, беру телефон в руки. Он разрывается от входящих сообщений и звонков. 150 пропущенных вызовов, 100 сообщений. Кажется, меня решили поздравить даже те люди, с которыми я не общалась с детского сада. Первым делом я перезваниваю маме. Мы вместе и смеемся, и плачем из-за того, что наша общая мечта с ней осуществилась. Затем я звоню Амелии. Подруга искренне меня поздравляет. «Я так за тебя рада, Катя. Ты столько тренировалась. Никто никогда столько не тренируется. Я знала, что ты должна была занять первое место, но ты мне скажи, что дальше?» «В каком смысле?» «Ну, не планируешь завершить карьеру? Ты же добилась того, чего хотела». «Шутишь? А как же Олимпийские игры?» Амелия лишь вздыхает, и мы прощаемся. А я еще долго думаю, о чем хотела сказать моя подруга. Завершить карьеру после такого взлета? Нет, впереди у меня еще много работы. Я не могу уйти из спорта на пике. Я должна добиться новых высот. Как только возвращаюсь в Россию, тут же начинаются прежние тренировки. Что меня радует, хейт от подписчиков Орловой закончился. Зато подписчики в моих социальных сетях растут теперь как на дрожжах, хотя я совсем их не веду. Загружаю туда одну фотографию раз в полгода. Я по-прежнему живу у Киры Викторовны, но в последнее время меня это совсем не напрягает. После моей победы мы с ней здорово сблизились. Я ее как будто перестала бояться, а она как будто ослабила по отношению ко мне жесткую хватку. Сегодня воскресенье. Кира Викторовна уехала в гости к своей подруге, а я сижу дома, читаю книгу. В дверь громко стучат. Я не знаю, что делать. Обычно к ней никто не приходит. Подхожу к двери на цыпочках, смотрю в глазок. Там стоит молодой, незнакомый мне парень. Я приоткрываю дверь. Он не смотрит на меня, спрашивает, опустив голову. «Мам, почему так долго?» Я понимаю, кто стоит передо мной. Это Иван, сын моего тренера. Когда-то он тоже был фигуристом, но потом решил стать художником. Я никогда его не видела прежде, но много слышала о нем от других девчонок, которые тренируются у Киры Викторовны. Ваня, наконец, поднимает на меня глаза, удивленно смотрит. «А ты кто?» Не успеваю ответить. Он сам отвечает на свой вопрос. «А, понял, ты та самая новая звезда. Первое место в Милане, да? Екатерина?» Я киваю. «Да, я Катя. Временно живу здесь. Кира Викторовна скоро должна прийти. Пустишь в дом?» Я открываю дверь. «Проходи». Мы идем на кухню. Я завариваю чай. Мы пьем его в тишине. Ваня как-то странно на меня смотрит. Он совсем не похож на Киру Викторовну. Наверное, пошел в своего отца. Я слышала, Кира Викторовна развелась с мужем, когда их сыну было всего полгода. Неожиданно Ваня начинает говорить. «Дай угадаю, почему ты здесь живешь. Моя мать запретила тебе встречаться с парнями, так? Хочет тебя контролировать?» Я округляю глаза, не знаю, что ответить. Спустя время мямлю еле слышно. «Нет, вовсе не так. Ага, давай проверим. Пойдем сегодня в кино. Слабо?» Не знаю, зачем он это делает, зачем провоцирует меня. Я вижу его первый раз в жизни. Какое кино? «Я же говорил, она запретила тебе встречаться с парнями. Я был прав», — самодовольно объявляет Иван. «Пойдем». Соглашаюсь я, сама не понимая, на что подписываюсь.